Глава 20. Словом и делом, Гарольд отпил вина. Знаю, что это звучит не слишком скромно, но больше нам обратиться не к кому. У нас нет знакомых в этом городе и этом королевстве, а путь к гробницам лежит через пустыню. Ни я, ни мои друзья не бывали в песках Анджана, но мне доводилось о них слышать. Соваться туда, не зная дороги, это все равно, что искать свою гибель. «Вам нужен проводник», — кивнул Дон Игнасио. «Очень верное замечание, юноша. Без него вам не дойти до цели. Считайте, что он у вас есть. Плюс я отправлю с вами несколько своих людей, так мне будет спокойнее. О припасах и других мелочах тоже не беспокойтесь. А что вы имели в виду, говоря о помощи словом?» «Вы упомянули о слухах, которые ходят о гробницах пяти магов», — пояснил Манброн. «Слухи, как правило, большей частью вымысел, но иногда они содержат в себе зерно истины. Нам интересно все, что рассказывают об этом месте, поскольку мы про него не знаем почти ничего, только самые общие факты. Была война с нежитью, были маги, которые ее остановили, но и только. Это одновременно и много, и ничего. Так что, если вас не затруднит...» «Не затруднит», — Дон Игнасио хлопнул в ладоши. «Но сначала вы отпробуете все прелести анджанской кухни, ибо подобные истории следует слушать вечерней порой и на полный желудок. Сказки хороши к месту и ко времени, а все, что рассказывают о подобных местах, большей частью они и есть». И правда, то, что мы услышали тем вечером, больше походило на сказки или предания, причем не слишком-то даже и страшные. Армия нежити, которую остановили эти самые маги, была ведома не некромантом, а всего лишь его учеником, потому и удалось ее остановить. Некромант таинственным образом исчез накануне решающей битвы, куда и как осталось неизвестным, но более его никто не видел. Ученик же его, парень талантливый, но неопытный, не смог совладать с оставленной ему мощью войска неупокоенных, в какой-то момент запаниковал, утратил над ними контроль и был разорван на мелкие клочки личами полководцами. Поправшие смерть любят сладкое человеческое мясо вообще, но сожрать того, кто их вернул из-за грани или подчинил себе, а после упустил поводья, это предел их мечтаний. Так что бились эти пять магов не с черной магией, а всего лишь с восставшими мертвецами, что не умаляет их подвига и жертвы. Кстати, было их на самом деле не пять, а восемь. Трое уцелели в той битве и благополучно прожили потом еще немало лет. В какой-то момент сражения стало ясно, что силы не равны и мертвые берут верх. В битву были брошены все силы Анджана, и в случае поражения человеческой рати королевство оставалось практически беззащитным как перед ордой мертвецов, так и перед империей Фтах, во владение которой входили все земли, известные ныне как Семь Халифатов. Собственно, именно на обломках империи Фтах потом и появилось это государство. Как только до императора донеслась бы весть, что Анджан практически обезлюдил, он тут же наложил бы на него свою лапу, перебив остатки мертвецов. А что? Земли пустуют, жителей нет. Так что кто поспел, тот и съел. И тогда старший из магов по возрасту и опыту, носивший имя Ларий, принял решение применить заклинание, которое извлечет из мертвых подобие жизни, вложенное в них некромантом. Заклинание это было из тех, что не слишком жаловали даже в те времена, и совершенно невозможное для использования в наше время. Во-первых, по причине своей разрушительности. Во-вторых, по причине невероятных энергетических затрат, выжигающих душу заклинателя и забирающих его жизнь. Ну и, наконец, потому что формула его попросту утрачена. А самое главное, в его основе лежит магия крови высшего уровня, что категорически не нравится Ордену Истины, Причем не нравится это, я слабо высказался. Кстати, здорово тогда рисковал, мастер Гай, когда сажал меня на поводок. Теперь-то я это хорошо понимаю. Так что перед тем, как начать творить волшбу, которая должна была спасти Анджан, Ларри сначала обескровил 12 могучих воинов, принесших себя в жертву добровольно. А после все было так, как про это и говорят. 5 магов умерли, перед этим превратив войско мертвых в пыль, которую ветер разнес по пустыне. Уже совсем скоро там был возведен некрополь, на этом настояли 3 выживших магов, тогда еще совсем юных. Собственно, именно по причине молодости Ларри и не стал их брать в заклинательный круг, то ли пожалев, то ли понимая, что проку от них мало. Что из этого верно, и тогда, думаю, никто особо не любопытствовал, а уж теперь-то до этого вовсе не дознаешься, да и какая разница? Шли века, некрополь потихоньку разрастался, но в какой-то момент пески стали наступать на людей, и города, которые поставляли новых постояльцев гробницам, опустели и перестали существовать. Так что теперь это просто заброшенное место в глубине пустыни, овеянное легендами. «Вот тебе и раз», — удивленно перебил рассказчика Аманда. «То есть все то, чем нас пугали, — это сказки?» «Я не знаю», — невозмутимо ответил ей Дон Игнасио с улыбкой, глянув на девушку. «Мне довелось там побывать пару раз в молодости. Я даже прогулялся по каменным мостовым гробниц, на которых никогда не бывает песка. Есть там такая странность. Вокруг пустыня, а в некрополе песка нигде нет. Не по себе было, не скрою. Но это нормальная реакция живого человека, попавшего в дом мертвых. Но рассказать про какие-то жуткие знамения или голоса из-под земли я вам не смогу, просто потому что я ничего такого там не видел и не слышал. И никто из моих друзей тоже». Мы переглянулись. «При этом наши анджанские могильные воры обходят это место стороной, да и халифатские тоже», — продолжил Дон Игнасио. «Они никогда туда не суются, несмотря на всю свою лихость, и Орден Истины тоже туда ни ногой, уж не знаю почему. Хотя они и вообще это место очень не любят, даже упоминание о нем ими очень не приветствуется». Впрочем, доносились до меня рассказы о том, что пропадали люди, которые вставали на ночевку близ гробниц или за его стенами. Только вот в отличие от информации о ворах, это только слухи. За них я не поручусь. Да там на самом деле никто уже давно и не бывает. Гробницы стоят в стороне от караванных путей. «Понятно, что ничего не понятно», — невесело вздохнула Флоренс. «Уже то хорошо, что маги, упокоенные там, относились к светлым», — сообщила нам Луиза. «Светлые маги после смерти остаются светлыми, я про это читала». «Да чушь это», — невежливо возразила ей Аманда. «Душа, не нашедшая упокоения, она не светлая и не темная. Она призрак, от которого неизвестно чего ждать». «Призраки — не самое неприятное из того, что мы там можем встретить», — Гарольд встал на ноги. «Что призраки? Мы с ними справимся и с одним, и с дюжиной. Благо наставник нас просветил, как действовать в таких случаях». «Призрак призраку рознь», — покачал головой Робер. «Призрак мага может сохранить прижизненные умения. Так что Лу права. Призрак светлого мага изначально будет менее агрессивен, чем, к примеру, ведьмака. Интересно, а куда девался тот некромант, что поднял мертвые рати?» — спросила внезапно Флоренс. «Самое мутное пятно в этой истории. Сначала он был, потом его не стало. Как-то это непонятно». «Не думаю, что это сильно важно», — Карл взялся за кувшин и налил себе вина. «Все это случилось не весь когда, и с тех пор он никогда больше о себе не напоминал. Так сказал нам наш гостеприимный хозяин. Что нам о нем думать?» Дон Игнасио сидел и смотрел на нашу компанию с огромным удовольствием. Это было видно по его лицу. Как видно, действительно не хватало ему в доме юных голосов. Оказывается, Агнес была единственной его дочерью. Еще у него был сын, но он служил в королевском флоте и в отчим доме уже давно не жил, сменив его на кубрик флагманского корабля. Это объясняло то участие, которому мы сначала даже удивились. Мы провели в доме де Прюльи еще 3 дня. Вообще-то мы могли покинуть его раньше, но родители Агнес окружили нас такой заботой и были так счастливы, слушая наши рассказы о своей дочери и нашей жизни в замке, что девушки с редким единодушием упросили Гарольда задержаться здесь на 1 лишний день. Да мы и сами были не против это сделать. В пустыню никто не рвался. Вроде бы вот она, наша цель, почти рукой до нее подать. Но что-то нас останавливало перед этим последним рывком. Наверное, то, что мы все в душе боялись оплошать там, в крипте, когда придет время в нее спуститься. А что, если наших знаний и сил не хватит для того, что нас там ждет? Ну и страшновато было, чего врать-то. Незнание, оно всегда пугает, это нормально для человека. А что нас ждет там, внутри, неизвестно. Может, только многовековая пыль, а может... В общем, продолжение передышки мы себе у Гарольда выторговали. Жалко только, что 1 день — это очень мало, и прошел он быстро. «Рената, присматривай за ними». Раз, наверное, уже в 5-й сказал одному из своих людей Дон Игнасио. «Особенно за девушками. Пустыня не терпит невнимательности и легкомыслия. Он отправил с нами 4 воинов из своей личной охраны. Надо заметить, весьма немаленькой. Наш радушный хозяин был большим вельможей при дворе короля Анжана, а потому врагов у него хватало. Юг не запад, тут бал правили не интриги и яд, а честная вражда и сталь, потому любой аристократ всегда должен был помнить о том, что за его жизнью могут прийти те, кто его не любит, и в этот момент все будет зависеть от лихости твоей охраны и личной смелости. А в его имении, которое находилось в милях в 20 от города, у него был отряд из 1/2 сотни человек, по местным меркам почти армия». «Не волнуйтесь, хозяин», — ответил Ренато. «Приглядим. Небо чистое, песчаной бури не предвидится, в это время года они редки, а Аратою Кривого четвертовали еще месяц назад, после чего все разбойники забились по норам. Нет поводов для беспокойства». «Ждем вас». Тем временем мама Агнес обнимала по очереди всех наших спутниц. «Приезжайте поскорее. А лучше пусть ваши мужчины съездят, а вы подождите их здесь. Таскаться по склепам не дело даже для благородных юношей. Но если уж им приспичило, то и ладно. Если мужчине что взбрело в голову, то из нее этого не выбьешь. Но вам это зачем? К лицу ли? Оставайтесь». «И то», — присоединился к супруге Дон Игнасио. «Сеньорита, она говорит верно». «Нельзя», — вздохнув, сказала им Флоренс. «Во-первых, про это может узнать наш наставник. Не знаю откуда, но может. Во-вторых, этих балбесов одних отпускать никуда нельзя. Они без нас пропадут. Хотя, если совсем честно, мы же тоже без них изведемся здесь. Места себе не найдем. Вдруг что? А нас рядом не будет?» «Нет, так нельзя». Родители Агнес переглянулись. «Вот и наша дочь, возможно, сейчас говорит кому-то то же самое», — печально произнес Дон Игнасио. «Хотя, скажи она что-то другое, я сам ее не понял бы». «Альба, что ты?» Лицо его жены скривилось, из глаз побежали слезы. «Все, поехали», — сказал Гарольд, нахмурившись. «Дон Игнасио, мы скоро вернемся». «До свидания!» Многоголосо попрощались мы с родителями нашей подруги и покинули их дом. Выражение недовольства жизнью после отъезда с лица Гарольда так и не пропало. Штука в том, что накануне он наведался в порт и не обнаружил там луноликой Лейлы. Ушел в море наш друг-капитан Равах Ага и даже до свидания не сказал. Вот так-то. Манброн разозлился жутко, что было легко объяснимо. Мало того, что пришлось себя переламывать, упрашивая купца нам помочь, так еще и впустую это все было, получается. Плюс снова встал вопрос про то, как мы обратно в Центральное Королевство выбираться будем. Хотя по этому поводу я бы как раз особо печься не стал. Думаю, что-что, а корабль до Макхарта мы найдем, особенно если попросим о помощи Дона Игнасио. К тому же, как мне думается, денег у нас на оплату его услуг могло и не хватить. Хотя не тот человек Манброн, чтобы не платить по счетам, если он договаривался о чем-то, то знал, что делал. В любом случае, теперь это было неважно. Корабль уплыл. Другое плохо. Лето вовсю перевалило за вторую половину. Успеем ли мы до назначенного срока добраться в замок, особенно с нашим везением? Но это будет потом, а пока пустыня. Она, конечно же, не начиналась сразу за городом, так сказать, за ближайшим холмом, но оказалась не так и далеко, как нам того хотелось бы. Пара дней пути, и вот последние поселения позади, а впереди бескрайние пески. Мерзкое место, скажу я вам. Днем жарище невозможное. Солнце сверху печет так, что ощущаешь себя куском свинины на сковороде. А ночью холодно. Но не так, как у нас зимой, но все-таки. Да еще и гадов полно разных, змей, которых Агриппа упоминал, скорпионы, еще какие-то твари ползучие, и все норовят тебя укусить. Про то, что воды здесь особо не найдешь, я даже и упоминать не буду, это и так понятно. В общем, скажу вам так. Если бы не люди Дона Игнасио, то мы и до гробниц бы не добрались, и не факт, что обратно из пустыни этой вышли. Заплутали бы мы здесь с концами, и в результате все тут остались в виде косточек и черепушек. Попадались нам по дороге такие, как видно, тоже люди, без проводников. В эти гиблые места сунулись. А так с Ренато и его помощниками мы уверенно продвигались к нашей цели. Они ориентировались здесь, как у себя дома, точно зная, куда повернуть, с какого бархана и где находятся источники воды, причем не только те, которые видны всем, но и скрытые от чужих глаз. Так смотришь — песок и песок, а под ним на самом деле дощатая крышка, скрывающая глубоченный колодец. Вот так-то. И самое главное, вывели они нас к гробницам на пятый день пути. Сначала на горизонте в дрожащем от дневной жары воздухе появились какие-то смутные очертания, и Ренато сказал: «Вот он, Эльха-Мартен. К вечеру там будем». Он предпочитал называть гробницы названием, принятым в семи халифатах. Впрочем, мы не сильно этому удивлялись. Народы Анджана и халифатов живут бок о бок с давних времен. Их кровь, языки и культуры переплелись достаточно тесно. Властители этих государств бывало, что враждовали, но простой люд как общался друг с другом, так и дальше это делал. Ему до всей этой ерунды дела не было. И все вышло так, как Ренато и сказал. Ближе к закату мы оказались перед некогда величественными, а теперь изрядно потрепанными временем и пустынными ветрами гробницами пяти магов. Впрочем, атмосфера этого места никуда не девалась. Да, в стене, окружавшей некрополь, местами зияли дыры, через которые было видно монументы, стоящие на древних могилах. Да, были видны обрушившиеся крыши мавзолеев и лица пяти статуй, возвышающихся над всем этим, почти стерло время. Но это было неважно. Все равно нас охватил трепет, причем не тот, который свойственен большинству простых людей. Я бы сказал только за себя. Но, глядя на своих спутников, я понимал, что они испытывают нечто схожее. Все мое нутро говорило о том, что это место напоено старой магией. Той самой, о которой нам рассказывал Ворон на своих занятиях. Нет, она была, если можно так сказать, мертва. То есть здесь остались ее отблески, как зарницы на небе после большой жары. Но мы ее чувствовали всем своим существом. Вот теперь я понимаю, какой мощью здесь было применено заклинание. Пробормотала Фриша, спрыгивая с лошади на булыжную площадку, которая, несомненно, знаменовала то, что мы находимся уже на территории гробниц. Эта площадка начиналась вдруг. Вот песок, а вот уже булыжник. «Ага», — подтвердил Карл и вздохнул. «Нам до уровня спящих тут магов не дотянуться никогда». Гарольд ничего не сказал, он посмотрел на Рената и спросил у него. «Я так понимаю, вы не очень хотели бы ночевать в этом месте?» «Это так», — невозмутимо ответил воин. «Мы не боимся живых врагов, с ними все просто и понятно. Но это место, оно не для живых, а для мертвых, и нам тут быть не след. Но Дон Игнасио сказал быть с вами и оберегать ваши спины, поэтому выбор у нас невелик». Его спутники синхронно кивнули, причем все они с того момента, как мы приблизились к гробницам, не убирали ладони с рукоятей кривых сабель, висящих у них на поясах. «Мы останемся здесь, но это не значит, что вам надо следовать нашему примеру», — произнес Гарольд. «Я запомнил дорогу до того места, где мы останавливались на дневку и наполняли фляги. Вы можете подождать нас там. Это не приказ, но пожелание. Тем более, что там, куда лежит наш дальнейший путь, вам нас все равно сопровождать не придется». За стеной внезапно взвыл ветер, вынеся в ближайший от нас пролом какой-то мусор. Сломанные ветки, обрывки материи, несколько обломков человеческих костей. «Никогда не понимал магов». Рената успокаивающе погладил по шее своего зафыркавшего и заперебиравшего копытами жеребца. «Отчего вас несет в те места, от которых нормальные люди шарахаются, как от огня? Почему вам надо выяснять то, что никому знать не следует? Зачем вам это? Когда мы сможем дать тебе ответ на этот вопрос, тогда мы и станем магами», — неожиданно весело сказала Луиза. «Пока мы и сами всего этого не знаем. И еще, нам тоже страшно, но выбора нет. А вы уезжайте и не бойтесь за нас. Скоро мы к вам присоединимся. Вот только сделаем то, что надо, и сразу к вам отправимся». «Вы странные люди», — Рената покачал головой, глядя на нас. «Может, и прав наш король в том, что недолюбливает магов, потому что все, что невозможно понять, оно раздражает и пугает. Но вы еще и смелые люди, а это достойно уважения. Мы будем ждать вас 2 дня. Если до того времени вы не вернетесь, то мы приедем сюда и...» «Мы глупые люди», — перебил его Гарольд. «Потому и ввязались в эту свистопляску. Да и не маги мы пока, а подмастерья. Нам до магов еще учиться и учиться. А если мы не вернемся через 2 дня, то сюда приезжать будет ни к чему. Это будет означать только то, что мы все уже мертвы», — добавил от себя Карл. «Такое тоже возможно. Тогда просто отправляйся к Дону Игнасио, передай ему, что мы все были рады познакомиться с ним». «До встречи, Рената», — подытожила Аманда и хлопнула ладошкой по крупу его жеребца. «Увидимся». «Не скажу за Рената, а остальные наши сопровождающие с радостью удалились, даже не сказав нам прощальных слов. Хотя не мне их судить. Если бы я оказался в таком месте, не зная всего того, что мне вбил в голову Ворон, и не являясь тем, кем стал сейчас, то... Да мне бы и в голову не пришло сунуться в такое место. Мне и в нынешнем состоянии здесь не слишком хочется находиться, чего врать». «Ну что, господа подмастерья?» Гарольд привязал своего коня к какой-то ржавой железке, которая была вбита в стену, и заглянул в пролом рядом с ней. «Однако надо решать один простой вопрос. Когда пойдем в крипту? Прямо сейчас или поутру? Если поутру, то надо что-то думать. В смысле, про костер и все такое прочее. Ночи здесь, сами знаете, какие, а тут еще и камни, которые скоро начнут остывать. Правда, не уверен, что мы здесь найдем дров в избытке. Знаю, что вы назовете меня дурой, но я за то, чтобы идти прямо сейчас». Флоренс передернула плечами. «Просто до завтра я себя так накручу, что толку от меня не будет совсем. Мне уже страшно, а к утру я вовсе в истерику впаду». «Дурой мы тебя, несомненно, еще не раз назовем». Карл обнял дрожащую девушку и звонко чмокнул ее в щеку. «Это ты не сомневайся. Но только не по этому поводу, а по какому-нибудь другому. Я поддерживаю предложение Флоренс, это разумно. Мне, если честно, совершенно не страшно. Но я — это я. Сами знаете, как у меня медленно работает голова. Страх просто еще до нее не добрался». «Ночь — время призраков», — с сомнением сказал я. «Они сильны в темноте, так и Ворон говорил. Хотя, с другой стороны, если там, в крипте, что-то есть, то ему все одно, что ночь, что день. Там же темно все время, и это его дом. Так что я за. Стоит ли терять время?» «Мы за», — сразу за двоих сказала Луиза, подтвердив мое мнение о том, кто будет главным в будущей супружеской паре. «Чего терять день?» — Фриша переглянулась с Фликом и Жакобом. «Нам еще обратно добираться». Аманда же просто пожала плечами, мол, «я как все». Тогда решили. Гарольд помялся и подошел к Флоренс. «Слушай, может, ты с нами не пойдешь? Оставайся здесь, пригляди за лошадьми. Мы же не можем их так оставить, правда?» «Манброн, ты совсем дурак?» Фло даже на месте подпрыгнула. «Одна? Здесь? Скоро темнеть начнет, я тут вовсе от страха свихнусь. Там хоть вы и будете, вместе не так жутко. И потом, кому их тут воровать? Сюда никто не ходит, сам же слышал». «Просто предложил». Гарольд выставил перед собой ладони, как бы пытаясь защититься от разошедшейся Флайт. «С нами так с нами. Все. Пошли в некрополь. Карл, не забудь сумку». Дон Игнасио сам отдавал распоряжение по сбору нас в дорогу, потому у нас при себе был изрядный запас вяленого мяса, сушеных фруктов и круп, а также иные полезные вещи. В отдельную сумку, которую вез Карл, были сложены факелы, без которых нам в подземелье пришлось бы туго. Каждый из нас мог заставить вспыхнуть небольшой огонек, но это требовало соответствующей концентрации, на которую там могло просто не оказаться времени. Мы неустанно практиковались в тех несложных навыках, которыми уже владели, благо по дороге время на это было. Но все равно до естественной инстинктивной простоты работы с заклинаниями, которая была присуща опытным магам, нам всем было далеко. Потому лучше пусть будут факелы. Простой путь, он чаще всего самый правильный. Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы по одному перелезли через пролом в стене. Какие тут широкие проходы между мавзолеями, могилами и склепами. Такое ощущение, что тут каждые похороны сопровождались воинским парадом. А еще было ясно, что пастухов и торговцев водой тут не хоронили. Настолько помпезными были последние пристанища давно умерших аристократов. На них пошла уйма дорогущего красного мрамора. И это здорово давило на душу. Небо, которое стремительно из синего становилось черным, поскольку солнце уже почти свалилось за горизонт. Тишина, которую нарушал только посвистывающий ветер и кроваво-красные стены усыпальниц. «Прав был Дон Игнасио», — Аманда говорила почти шепотом. «Кругом пустыня, а тут ни песчинки. И деревьев нет», — заметил Карл, прищурившись. Откуда же тогда ветки взялись? Что ветер в пролом бросил? Если это был ветер, передернул могучими плечами Жакоб, я что-то в этом не уверен уже. Хорош жуть нагонять, взмолилась Флоренс, стараясь держаться за спиной нашего лидера. Манброн, скажи им. В самом деле, Гарольд укоризненно посмотрел на Фалька, нашли время и место для шуток. Какие шутки, о чем ты? Насупился Карл. Ну вот не страшно мне, что я виноват, что ли? Шаг мы при этом не сбавляли и вскоре оказались на вполне себе настоящем перекрестке. Те, кто строил некрополь, похоже, придерживались геометрической четкости. Никакой извилистости, никаких кривых маленьких дорожек, которые присущи городским и сельским кладбищам. Только прямые пути, время от времени пересекающиеся друг с другом. «Я так думаю, что нам туда...» Аманда ткнула пальцем в 5 высоченных статуй, которые находились не так уж далеко от нас. «Это те самые маги, и место их последнего приюта должно находиться где-то там». «Разумно и предсказуемо», — согласилась с ней Фриша, которая, похоже, по степени испуга недалеко ушла от Карла. «Проще говоря, не пробрала ее до костей». «Что важно, это на самом деле недалеко, а то скоро совсем стемнеет. Призраки и прочая нечисть, пес с ними». «Ну вот ногу сломать, запнувшись о какое-нибудь надгробие, мне неохота. Дороги тут хорошие, но кто знает, где лазать придется». Все на самом деле оказалось предсказуемо. Когда темнота почти навалилась на некрополь, мы нашли то, что искали. Мы нашли крипту 5 магов. Она разительно отличалась от прочих строений, которые мы видели в некрополе до этого». Те, кто ее возводил, как видно, хотели показать, насколько светла печаль о магах, лежащих тут, и в качестве материала избрали почти белый мрамор. Потому даже в ночной темноте это строение было очень хорошо видно. Да, впрочем, крипту было трудно не заметить. Ведь это она была здесь одной единственной и находилась в самом центре достаточно широкой площади. В тени ног статуй, которые как бы расположились вокруг нее. Издалека это было не слишком заметно, и казалось, что каждый из памятников стоит как бы сам по себе. А тут на площади стало ясно — нет. Тот, кто их делал, имел четкий замысел. Эти маги, некогда умершие для того, чтобы жили другие, они навсегда замерли, беседуя друг с другом. 4 мужчины и 1 женщина — они одновременно возвышались над площадью и лежали под ней. И лица их посмертных изваяний были вовсе не изъедены временем, как мне показалось сначала, там, за оградой. Нет, ничего такого. Они были четко различимы даже сейчас, когда спустилась ночь. Вон тот улыбается. Явно был шутником. Этот серьезный, в руке у него книга. Не та ли самая, что нам нужна? Еще один здоровяк, вроде нашего Карла. 4-й держал за руку женщину. Как видно, не только дружба у них была, и безвестный скульптор это знал. Впрочем, не факт, что это дело рук скульптора. Кто знает, как появились эти памятники. Маги прошлого умели много такого, что сейчас забыто и кажется совершенно невозможным. Ворон не раз про это упоминал в своих лекциях. Что-то просто не было передано ученикам за неимением таковых. Что-то было утрачено в войнах и эпидемиях ушедших веков, а какие-то знания огнем и мечом извел Орден Истины, каленым железом выжигая поголовье магов в век смуты. Они ведь целые ордена магов на костры, бывало, тащили. И башни их жгли, не жалея, а что не сгорело, то рушили. Мне их почему-то стало жалко. Флоренс шмыгнула носом. Я думала, они старые были, а нет. Вон молодые совсем. И умерли. Бедненькие. «Фло, ты меня когда-нибудь доведешь до сумасшествия?» — сообщила ей Аманда. «С твоей эмоциональностью тебе к бродячим комедиантам надо было идти, перед публикой представление давать, большие деньги могла бы заколачивать». «Наверное», — согласилась с ней девушка. «Мне всегда такое нравилось, но папенька бы не понял. Он и в маги меня отпускать не хотел». «Причем правильно сделал», — сурово произнесла Фриша. «С голыми руками практически идем», — вздохнул Жакоб. «Не сообразил я рогатину, какую сообразить. Не лишняя она там была бы». «Не лишний, но чего теперь?» — Фальк усмехнулся. «С другой стороны, сталь у нас есть, а ее любая нежить боится. Чему-то нас наставник научил, так что не пропадем. С огнем поосторожнее», — напомнил я спутникам. «Помните, что нам говорили? Полыхнуть может так, что сами сгорим ко всем демонам». «Да тьфу на тебя, фон Рут», — совсем уже вызверилась Флоренс. «Этих хоть не поминай, нашел место и время». «Самое паршивое, что мы не знаем, насколько велика эта крипта под землей». Голос Манброна был напряжен, чувствовалось, что он сжат, как пружина. «Да и у меня самого нервы были на пределе». «Это тишина. Ветер, который, казалось, что-то нам пытается сказать. Темнота, все-таки упавшая на некрополь с небес. Все это не очень бодрило». «Если пара коридоров и погребальный зал, то это одно дело. А вот если тут нечто вроде усыпальницы старой королевской фамилии Селестрии, по которой можно целый день бродить, то тогда беда». «Ладно, стой, не стой, ничего не изменится. Пошли уже. Найдем эту книгу, заберем ее и отправимся в обратный путь. Ей-ей, он всегда короче и проще, это я давно усвоил. Карл, запаливай факелы». «Вот-вот», — поддакнул ему Флик, — «когда идешь туда, всегда маятно, потому как впереди непонятно что, а когда обратно, всегда легче, потому что знаешь, что дело сделано». Манброн потрепал его по плечу и направился к черному пятну, выделявшемуся на светлом мраморе крипты. Это был вход внутрь, и он был открыт. Никакой двери или чего-то подобного там не было.